Репа на пару. На две порции две небольшие репки, оливковое масло, карри, базилик, душистый перец, укроп, петрушка, соль. Репу почистить и каждую разрезать на 4 части. Из фольги вырезать 2 квадрата, каждый смазать оливковым маслом. Положить на каждый, разрезанную на 4 части, репку, посыпать солью, карри, добавить мелко порубленный укроп, петрушку, базилик, душистый перец, закрыть фольгу и положить репки на решетку. Готовить 45 минут. Подать со сметаной.